Глава вторая. Что можно сказать о французском порте Кале начала 20 века? Очень шумный порт. Его еще называют «вратами в Британию». И более спокойный и даже сонный город. Стоит углубиться в него. Первое, что я увидел, когда на горизонте показались очертания города – высокий маяк. Белая цилиндрическая башня, больше чем на 50 метров, возвышалась над морем. А стекла на ее макушке поблескивали в лучах солнца. «Наконец-то!» — стоя на палубе рядом со мной, выдохнул облегченно Иван Митрофанович. Да и другие пассажиры, подверженные морской болезни, не скрывали своих облегченных улыбок и нетерпения от возможности вскоре сойти на землю. Я же вспоминал Лиду. И когда мы теперь сможем встретиться, хоть я и во Франции, но увидеть ее не могу при всем желании. Начать с того, что она говорила, что хочет посетить Париж, а до него от Кале сотни километров. И заканчивая тем, что даже будь мы в одном городе, я понятия не имею, где ее искать, даже в Париже. Помотав головой, надежно выметая таким образом непрошенные мысли, я настроился на рабочий лад. Мне предстояло для начала заселиться в отель. Затем найти агента жандармерии, чтобы передать ему пакет с документами, и после этого приобрести следующий билет на океанский корабль, что переправит меня через Атлантику. Чем-то Кале был похож на Виндаву. Наверное, тем, что дороги здесь тоже были мощенными, а дома в основном двухэтажными. А вот в архитектуре уже пошли различия. Особенно это было заметно по административным зданиям городов. В Виндаве градоначальник заседал в здании, выполненном в классическом для России двухэтажном доме с колоннами перед входом, высокими окнами и плоской крышей. А вот ратуша Кале отражала столетия британского владычества над городом. Тоже двухэтажное здание имело высокую вытянутую крышу с кирпичными каминными трубами. А рядом к нему была пристроена часовая башня, похожая на знаменитый на весь мир Биг Бен. Найти отель оказалось несложно. Из-за своего расположения в городе была развита инфраструктура для приезжих, и отелей тут было довольно много на любой вкус и кошелек. Заселившись, я оставил чемодан в снятой комнате, положил пакет для агента во внутренний карман пиджака и, поправив на голове шляпу, двинулся по названному Агапоновым адресу. Естественно, что человека жандармерии я не знал и даже словесного описания не получил. Но на этот случай ротмистр и передал мне на словах пароль с отзывом. Район, где жил агент, был на окраине Кале, и потому, что я увидел, являлся из неблагополучных. Улочки здесь были уже, чем в других местах. Дома выглядели обветшалыми. Даже на мощенных улицах была грязь, которую не смог смыть ни один дождь. Ну и пованивало, словно помои прямо на улицу выплескивают. «А, нет, это не фигура речи», — подумал я, уклоняясь от водопада, устроенного какой-то хозяйкой, выплеснувшей тазик с грязной водой со второго этажа. Улочки здесь были не только узкими, но и часто пересекались, отчего заплутать было очень просто. Мне пришлось пару раз обращаться к местной пацанве, спрашивая дорогу. Хорошо, хоть французский я знал. Память прошлого Григория и тренировки Лиды и Анатолия в те редкие моменты, когда я с кем-то из них посещал салоны и иные светские мероприятия, сослужили хорошую службу. Но, кажется, именно эта необходимость спрашивать дорогу у местных и привела к тому, что меня посчитали легкой добычей. Свернув небольшой тупичок между домами, куда мне указал грязным пальцем местный шпаненок в кепке на бекрень, я, нос к носу, столкнулся с двумя угрюмыми типами. А когда оглянулся, то уже без удивления заметил, что выход из тупичка мне заслонило еще двое местных гопников. «Retournez vos poches, monsieur». «Выворачивайте карманы, месье!» — мрачно сплюнул стоящий спереди справа тип. Его подельник молча обнажил самодельный нож, доказывая серьезность их намерений. Что-то отвечать или звать на помощь я не стал. Смысл? Договориться не получится, а помощь я уже получил. Не сомневаюсь, что тот шпаненок оказался их наводчиком и был на побегушках. Действовал я решительно. За доли секунды, представив себе весь бой и свои возможные действия, от револьвера я решил отказаться и обойтись одной магией. Я все же в ином государстве, и чем бы ни закончилась драка, оставлять улики против себя не собирался. Шаг вперед. Одновременно формирую водяной хлыст, максимально тонкий. Заметив мое движение, вперед подался тип с ножом. Он же и получил первый удар хлыстом по руке. На землю полетели отрезанные пальцы. Звякнул упавший нож, а из раны толчками стала хлестать кровь. Парень заорал от боли, прижав покалеченную руку к животу. Все, из драки он выбыл. И я переключился на того, что предъявил мне требование выворачивать карманы. От крика подельника тот замер на месте, хотя до того тоже шагнул мне навстречу, засунув руку в карман. Видно, тоже хотел вытащить какое-то оружие. Поздно. Мой хлыст прошелся по его лицу, оставляя горизонтальную рану в районе глаз. «Лези!» «Мои глаза!» — закричал он, а я уже обернулся к двойке, что загородило мне выход из тупика. Но те, увидев быструю и жестокую расправу над своими товарищами, да еще магией, что подтверждало мой дворянский статус, сделали верные выводы и дали стрекача. Преследовать их я не стал. Вместо этого, повернувшись обратно к покалеченным, и недобро посмотрел на потерявшего пальцы бандита. Тот заметил мой взгляд и попятился назад. «Сеньор, пардонену, месье, нон сентропи». «Сеньор, простите нас, месье, мы обознались», — залепетал он, когда уткнулся спиной в стену тупика. «Oui, la maison numéro 4». «Где находится дом 4?» — спросил я его. «Раз уж местные не помогают мне добровольно, пускай вот этот тип поможет из страха». Адрес он мне сказал и даже подробно объяснил, как добраться до нужного дома. Оказалось, что если бы не шпаненок, я бы уже был на месте. Но ничего. Хоть сейчас доберусь куда надо. На стук в дверь мне открыла какая-то бабушка. Подозрительно осмотрела меня с ног до головы и поинтересовалась, чего мне надо. Этот момент Агапонов при инструктаже мне тоже обговорил. Агент на квартире не встречается, только в скверах города. А вот в каком именно, я как раз и должен узнать у бабки. Что и произошло. Узнав, что мне нужен Жак, та недовольно пробормотала, что шляются тут всякие. Но все же ответила, что Жак собирался гулять возле ратуши. Поблагодарив бабулю, я отправился к ратуше. По словам Агапонова, после моего посещения дома номер 4, агент должен получить информацию об этом в течение часа. А мне предстояло часа два ждать его в сквере, прогуливаясь там. Ко мне он вроде подойдет сам. Если встреча не состоится, мне необходимо положить пакет в ячейку в банке на хранение и сообщить о срыве встречи через телеграф. На улице народа поубавилось. Всяких мутных личностей теперь я не видел. Очевидно, это шакалье почуяло, что им здесь ничего не обломится, и сбежало куда подальше. Успокоенный этой мыслью, я прошел до конца улицы, и когда до поворота оставалось около 10 метров, мир перед моими глазами мигнул. Вот я спокойно иду и смотрю на угол дома. А вот уже брусчатка улицы летит мне в лицо. Переступив ногами, я кое-как поймал равновесие и тут же заозирался. Неужели меня кто-то приголубил по голове со спины? Но вокруг никого не было. Второй удар я все же смог почувствовать. Невидимый враг словно тараном прошелся по моим мозгам, пытаясь потушить мое сознание. И если бы не способности к ментальной магии и частичный иммунитет к ее же воздействию, ему бы это удалось. Поняв, что дело не в физике, а против меня действует какой-то маг, я ускорился и постарался побыстрее покинуть улицу. Без прямого зрительного контакта, насколько мне известно, ментальная магия не действует. Третьего удара не последовало, что подтвердило мои мысли о совершении на меня нападения с помощью ментальной магии. Это сразу после прихода в дом, где обитает агент жандармерии. Плохо, похоже, он находится под колпаком у кого-то. А значит, что идти сразу в сквер перед ратушей нельзя, иначе я приведу врагов прямо на место встречи. Я не знаю, что им известно. Знают ли враги, как выглядит агент, или у них есть информация только о пункте связи? Но сам факт того, что меня попытались остановить сейчас, чтобы я не смог передать пакет, говорит о том, что возможности их ограничены, так что лучше перестраховаться и попробовать сбросить хвост. Я решил воспользоваться уже не раз опробованной ранее мной схемой и сначала поймал извозчика. Здесь их звали фиакрами. Как со мной поделился словоохотливый кучер, название произошло от имени святого Фиакра, что занимался извозом во Франции в 17 веке. Ему я сказал править к ближайшему скверу, твердо уверенный, что это будет не рядом с ратушей. И мои ожидания оправдались. Небольшой парк, название которого я не стал даже пытаться узнать, был в 5 минутах езды от нищего района, где был дом агента. Пройдя парк насквозь, я убедился, что меня никто не видит, и пересек улицу. Еще немного поблуждав среди домов, я вновь поймал фиакра, приказав отвезти меня к вокзалу. И лишь там я поймал случайный экипаж и назвал, наконец, конечной точкой сквер при ратуше. Очень надеюсь, что мне удалось избавиться от возможных наблюдателей. Примерно 15 минут езды, и вот я в нужном месте. Тут-то я и смог сравнить ратушу Кале и администрацию Виндавы, о которых вспоминал ранее. Но это все лирика. Мне же оставалось изображать из себя беспечного туриста и ждать, когда агент даст о себе знать. Примерно через 40 минут, когда купленная у мальчишки-разносчика пресса была зачитана до дыр, съеден купленный у лоточницы круассан и мысли о тщетности моего ожидания пошли на четвертый круг, ко мне подошел мужчина лет 50. Одет он был в робу мастерового, выцветшие и полинялые, но еще крепкие штаны. На голове серая кепка, а куртка имела парочку масляных пятен. Не дать не взять, либо бригадир какой-то промышленной фабрики или старший матрос-машинист на одном из пароходов, что стояли в порту Кале. «Excusez-moi, monsieur, vous avez une cigarette?» «Извините, месье, у вас не найдется сигаретки?» – спросил он меня. Ситуация показалась мне настолько нелепой, словно меня прямо посреди сквера у всех на виду хотят развести на деньги под благовидным предлогом. Что я тупо переспросил. «Что?» «О, вы русский!» – обрадовался мастеровой с гласирующим акцентом. «Я слышал о России. Говорят, там, в Москве, зимой жара. Отвратительное дело». Сначала я не понял, о чем он, а потом до меня дошло, что это пароль. Пусть в начале слова слегка переставлены, но для иностранца вполне простительно, как мне кажется. «Не согласен», – медленно произнес я, вглядываясь в лицо мужчины. «Я вот слышал, что снег во Франции летом еще более паскуден». Глаза мастерового удовлетворенно блеснули, и он кивнул мне, как старому знакомому, после чего слегка повел рукой, зовя меня за собой. Мы вышли из сквера и прошли дворами пару кварталов, зайдя в пустой двор, где мужчина и остановился. «Пакет при вас?» – спросил он снова на русском, хотя и все с тем же акцентом. «Да», – кивнул я, доставая его. «Сова!» «Хорошо», – кивнул своим мыслям мастеровой, забрав у меня передачку от Агапонова. Он уже собирался уходить, когда я его окликнул. «Постойте!» Мужчина остановился и настороженно и вопросительно посмотрел на меня. «Когда я был у дома номер 4, после на меня совершили нападение с помощью ментальной магии. Кто именно, я не смог определить. Уходил на перекладных. Не знаю, смог ли я сбросить хвост». «Je compris. Merci». «Я понял. Благодарю», — кивнул агент. «И еще», — не дал я ему окончательно уйти. «Не подскажете, как мне лучше добраться до Аляски? на какой пароход сесть, чтобы путь был кратчайшим. На эту просьбу мужчина отреагировал уже гораздо спокойнее и быстро продиктовал мне название парохода до Бостона, откуда мне нужно будет отправиться в Канаду на дилижансе и уже там пересесть на железку. «Je ne connais pas Dieu, Tremoa. Adieu!» «Другого пути я не знаю. Прощайте!» Не сказать, чтобы он мне сильно помог. Примерно то же самое мне говорил Агапонов, когда описывал весь путь до Аляски. Но с учетом нападения я решил подстраховаться и сменить маршрут. Увы, не получилось. Но надеюсь, что охотники за пакетом меня оставят в покое, справедливо решив, что я от него или избавился, или уже передал, и не станут ставить мне палки в колеса. Посадка на пароход прошла без проблем, и только когда он отошел от порта, я выдохнул с облегчением. Французское приключение закончилось для меня благополучно, хотя до сих пор у меня остался вопрос, а кому я отдал пакет? Агенту ли жандармерии или кому-то другому, кто смог узнать пароль? Но сейчас меня это больше не касается. Впереди ждет почти 10 дней пути в океане, а после еще неизвестно сколько по землям Америки. Трансконтинентальный пароход оказался 4-этажным лайнером вместимостью в 2000 человек. Огромная махина, вызывающая впечатление и скрытый страх. Как бы эта домина не потонула. 3 гигантских трубы возвышались над лайнером на десяток метров и создавали огромное облако смога над собой. Однако, когда я оказался внутри, ощущение размаха строительства не испарилось, но изрядно преуменьшилось. Коридоры не больше 1,5 метра в ширину, высотой чуть больше 2 метров. Каюта мне досталась 2 на 3 метра. Клетушка, а не комната. Да и остальные размеры смазывались запретом посещать этажи для более богатых пассажиров. Вся поездка мне только и запомнилась, что попаданием в шторм 8 баллов, когда волны достигали высоты в 5-7 метров и заливали первые 2 этажа лайнера, из-за чего невозможно было выйти на прогулочную палубу. А в остальном скука смертная. Бостон на меня тоже впечатления не произвел. Шумный, грязный, задымленный от выхлопа множества труб производственных предприятий. Большое количество англичан и других европейцев вывели сюда свое тяжелое производство, так как здесь рабочая сила была в разы дешевле, а дым от труб не вызывал негатива у населения их собственного народа. Покидал город я еще с большим облегчением, чем палубу океанского парохода. В отличие от морского путешествия, поездка на дилижансе была более интересной. Хоть скорость у него и в разы меньше. А все потому, что вокруг ты видишь не одну лишь воду, а сменяющиеся пейзажи природы. Да и отправились мы в составе настоящего каравана из 3 почтовых повозок и 7 пассажирских дилижансов, что сказалось на безопасности пути. Командир каравана не поскупился нанять команду ганфайтеров, как называли здесь наемников, что зорко следили за округой и в прямом смысле слова стреляли на каждый подозрительный шорох. А вот в самой Оттаве, куда прибыл караван дилижансов, мне пришлось изрядно побегать, прежде чем я нашел возможность добраться до границы с Аляской. Прямых пассажирских рейсов до полуострова здесь не было. Русскую губернию местная власть показательно игнорировала, несмотря на ее статус свободной экономической зоны. Что было и понятно. Аляска для многих была занозой в заднице, куда бежало население в поисках лучшей жизни. Как я понял из обрывочных разговоров, полуостров воспринимался местными как шанс возвыситься, если ухватить удачу за хвост. В итоге мне удалось лишь чудом договориться о месте в составе товарного поезда, который прицепил один пассажирский вагон, набрав его под завязку. Пусть местные не жаловали полуостров, но от торговли с ним не отказывались, и товарняки ходили в том направлении гораздо чаще, чем любой пассажирский состав. Что сказать об этом отрезке пути? Жуткая скученность, никакого комфорта. Мне пришлось делить койку с рыжим любителем пива и ночевать по очереди. Еда только то, что взяли с собой. Сальные шутки авантюристов, что решили сменить спокойное проживание в дико провинциальной Оттаве, это мое мнение о городе после сравнения даже с тем же Кале, на риск получить пулю в лоб или убойное заклинание в спину при добыче золота на Аляске. Да постоянное выяснение отношений между попутчиками после очередной бутылки бормотухи и партии в карты. Кстати, именно здесь я узнал, что такое покер и как в него играют. И это кардинально отличалось от той игры, в которую я когда-то играл в одном из салонов Москвы. Закончилось мое путешествие очень радикально и неожиданно. До границы Канады с Аляской оставалось немногим более 2 часов езды. Была ночь, большинство в вагоне уже спали. И я тоже. Бодрствовали только те, чья очередь ко сну должна была подойти в дневное время. И вдруг паровоз затрясся, меня выкинуло с верхней полки прямо в окно, и последнее, что я услышал, крики боли окружающих. Сквозь муть в глазах я еще сумел рассмотреть торчащий у меня из груди сучок дерева. А после — темнота.